Глава 25. Расследование возобновлено. Тоскливый лондонский январь тянулся бесконечно. Изгладились из памяти последние воспоминания о Рождестве. Мистер Одли сидел вечерами в тихой квартире в Фиг-Три-Корте, а по утрам бесцельно бродил по тенистым аллеям Темпл-парка, щурясь от солнца и наблюдая за ребятишками, играющими на лужайках. У него не хватало друзей в Лондоне, да и за городом жили многочисленные приятели, готовые предоставить лишнюю спальню и удобное кресло у камелька, но после исчезновения Джорджа Талбойса Роберт утратил вкус к удовольствиям и развлечениям. Старые знакомцы объясняли его бледность и мрачный вид тайной неразделенной любовью и, зазвав на ужин, поднимали тост за прекрасных дам со всеми их благословенными недостатками. Роберт не проявлял склонности к распитию вина или приготовлению пунша. Им овладела единственная страсть. Над домом дядюшки собирались черные тучи, и буря, которая разрушит покой и счастье старинного родового гнезда, должна была разразиться по его сигналу. «Почему она не хочет внять моему предупреждению и сбежать?» — спрашивал он себя. «Почему?» «Видит Бог, я дал ей шанс. Почему она им не воспользовалась?» Изредка Роберт получал весточки от сэра Майкла или Алисии. Юная кузина, как правило, одаривала его лишь несколькими короткими строчками, сообщая, что с папочкой все в порядке, а леди Одли по-прежнему весела, беззаботна и живет в свое удовольствие, не считаясь с мнением окружающих. Мистер Марчмонт, директор школы в Саутгемптоне, писал, что маленький Джорджи ведет себя хорошо, однако образование мальчика крайне запущено, и он еще не перешел интеллектуальный рубикон слов, состоящих из двух слогов. Приезжал мистер Молден. Он хотел навестить внука, однако ему отказали согласно инструкциям мистера Одли. Через некоторое время дед прислал мальчику посылку со сладостями, дары отправили обратно, сославшись на вред сладкого для растущего организма. В конце февраля Роберт получил письмо от кузины Алисии, побудившее его сделать новый шаг навстречу судьбе и вернуться в дом, из которого он был практически изгнан происками дядиной супруги. Алисия писала: «Папочка болен. Слава Богу, не смертельно, однако он сильно простудился, сейчас у него жар и слабость. Приезжай, Роберт, если в тебе осталась хоть капля сочувствия к ближайшим родственникам. Папа заговаривал о тебе уже несколько раз, и я знаю, он будет очень рад тебя видеть. Приезжай поскорей, только прошу тебя об этом письме ни слова. Твоя любящая кузина Алисия». Роберта охватил безотчетный страх, который он не осмеливался облечь в какую-либо определенную форму. «Правильно ли я поступаю, играя в кошки-мышки с правосудием, скрывая свои сомнения в надежде, что таким образом ограждаю близких людей от горя и бесчестия? Что я стану делать, если увижу, что сэр Майкл болен, может быть, умирает на ее груди? Что тогда? Пока ясно одно — нужно ехать в Одли-Корт, не откладывая». Роберт упаковал вещи и вскочил в кэп. Не прошло и часа после того, как письмо Алисии попало к нему в руки, оно пришло с послеполуденной почтой, а наш герой уже был на железнодорожном вокзале. Тусклые огоньки мерцали в густеющей мгле, когда Роберт добрался до поместья. Оставив багаж у начальника станции, он двинулся пешком по тропинке, ведущей в поместье. Деревья простирали над ним голые узловатые ветви, а ветер, проносясь по равнине, раскачивал их с глухими стонами. В холодных зимних сумерках ветви напоминали ему призрачные руки, грозящие самыми страшными карами, если он будет медлить. Длинная аллея, такая светлая и приятная, когда благоухающие липы усыпали дорожку легким цветом, и в летнем воздухе кружились лепестки шиповника, стояла мрачная и голая в безрадостном междуцарствии, которое отделяет тихие радости Рождества от легкого румянца наступающей весны. Природа впала в спячку в ожидании чудесного сигнала к распусканию цветов. Когда Роберт подошел к старинному особняку, его охватило тревожное предчувствие. Все тут было до боли знакомо. Каждый изгиб живой изгороди из боярышника, карликовых каштанов, плакучих ив, кустов ежевики и орешника. Несмотря на то, что сэр Майкл стал для молодого человека вторым отцом, щедрым и благородным другом, строгим и мудрым советчиком, огромная благодарность и любовь Роберта к дядюшке редко находили выражение в словах, подобно могучему течению полноводной реки, скрытому от людских глаз мощной толщей льда. «Что станет с поместьем, если сэр Майкл умрет?» — думал теперь Роберт, приближаясь к заросшей плющом арке над серым зеркалом пруда. «Неужели под низкими дубовыми потолками старинного дома будут жить чужие люди?» У него сжалось сердце при мысли, что рано или поздно наступит день, когда дубовые ставни закроют, и солнечный свет не проникнет в теплые светлые комнаты. Страшно было даже подумать об этом, впрочем, всегда тягостно думать о том, как мало великие миры сего могут получить от своего величия. Стоит ли удивляться, что некоторые путники засыпают под забором, отказываясь продолжать путь, в котором не видят смысла? Удивительно ли, что одновременно с появлением христианства появились квиетисты? Сноска. Квиетизм. Религиозно-этическое учение в католицизме XVII века, проповедовавшая идеал смиренного подчинения божественной воле, безучастное, пассивное отношение к жизни. Странно ли, что существует терпение и спокойное, покорное ожидание того, что должно произойти на другом берегу темной текучей реки? Разве не удивляет стремление быть великим ради самого величия, по какой-либо другой причине, кроме чистой совести, простой верности слуги, который старается проявить себя, зная, что безразличие почти сродни нечестности? Живи Роберт Одли во времена Фомы Кемпийского, он, скорее всего, построил бы тесную хижину в лесу и провел жизнь в спокойном уединении, подобно известному автору о подражании Христу. Правда, Фиг-Трикорд тоже представлял собой достаточно уединенное место, только требником и часословом молодой адвокат предпочитал Поля де Кока и Дюма сына. С другой стороны, и грехи его не стоили выеденного яйца. Проходя под шелестящими на ветру ветвями плюща, Роберт заметил, что в длинном неровном ряду окон, выходящих на арку, светится только одно — большой эркер в комнате дяди. В прошлый визит мистера Одли старый дом был полон гостей, каждое окно сверкало, будто низкая звезда в ночном небе. Теперь же темный и безмолвный особняк смотрел в зимнюю ночь, словно мрачный феодальный замок, затерявшийся в лесной глуши. При виде Роберта слуга, открывший ему дверь, просиял. «О, мистер Одли! Сэр Майкл непременно воспрянет духом, увидев вас», — радостно сказал он, ведя Роберта в библиотеку, где горел камин и стояло пустое хозяйское кресло. «Подать вам обед сюда, прежде чем вы подниметесь, сэр?» — спросил слуга. «Во время болезни хозяина миледи и мисс Алисия обедают рано, но я принесу вам все, что вы захотите». «В рот ничего не возьму, пока не увижу дядюшку», — поспешно ответил Роберт и с тревогой в голосе добавил. «Конечно, если он не слишком тяжело болен, чтобы меня принять». «Нет-нет, сэр, ему гораздо лучше. Пойдемте». Они поднялись по дубовой лестнице в ту самую восьмиугольную комнату, где 5 долгих месяцев назад Джордж Талбойс увидел портрет миледи. Законченная картина теперь висела на почетном месте напротив окна, подавляя безумным многоцветием красок всех Клодов, Пуссенов, Воуэрманов вместе взятых. Роберт на мгновение застыл. Ему почудилось, что на лице миледи, окруженном пышным ореолом блестящих золотистых волос, промелькнула насмешливая улыбка. Он прошел через будуар и гардеробную и остановился на пороге комнаты сэра Майкла. Дядюшка спал. Его сильная рука, лежавшая поверх одеяла, сжимала тоненькие пальчики жены. Алисия сидела в низком кресле рядом с камином, в котором пылали толстые поленья. Интерьер роскошной спальни представлял собой картину, достойную кисти художника. В нем преобладала темная массивная мебель, изысканно украшенная позолотой и инкрустацией. Богатство подчинялось здесь чистоте вкуса, а самую главную часть композиции составляли грациозные фигуры двух женщин и благородный образ старика. Люси Одли с задумчивым лицом и пышным золотистым нимбом вокруг головы, в мягком муслиновом халате, не спадающем прямыми складками к ногам и перехваченном на талии узким поясом из агатовых звеньев, могла бы служить моделью для средневековой святой в крошечной часовне старинного собора, пережившего и Реформацию, и Кромвеля. Человек с седой бородой на темном шелковом покрывале гигантской кровати выглядел настоящим мучеником из тех времен. Боясь разбудить сэра Майкла, Роберт нерешительно остановился в дверях. Обе дамы услышали его осторожные шаги и подняли головы. Серьезное выражение лица миледи, озабоченно наблюдавшей за больным, придавало ей особое очарование, но когда она узнала гостя, нежный румянец покинул ее щеки, и в свете лампы она показалась Роберту испуганной и усталой. «Мистер Одли!» — тихим дрожащим голосом воскликнула Люси. «Тсс!» — шикнула на нее Алисия. «Разбудите папу!» «Хорошо, что ты приехал, Роберт!» — прибавила она и указала на пустое кресло рядом с кроватью. Молодой человек сел в ногах больного напротив миледи, которая сидела у изголовья, и посмотрел долгим серьезным взором на спящего, а затем еще более серьезно на леди Одли. «Он ведь не очень болен?» — шепотом спросил Роберт. «Нет», — ответила миледи, не отводя взгляда от супруга, «но мы ужасно волнуемся». «Я все-таки заставлю ее посмотреть мне в глаза», — подумал Роберт, «и прочту все, что творится в ее душе. Пусть знает, со мной ее уловки бесполезны». Несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием спящего, тиканием золотых охотничьих часов в изголовье кровати и потрескиванием горящих поленьев. «Еще бы вам не волноваться, миледи», — произнес Роберт, поймав, наконец, ее взгляд. «Ведь ваше счастье, ваше процветание и безопасность — все это зависит от того, будет сэр Майкл жить или нет». Он говорил так тихо, что его слова не долетели до Алисии, сидевшей в другом конце комнаты. Глаза Люси Одли победно блеснули. «Я все понимаю», — хладнокровно отозвалась она. «Всякий удар мне — это удар ему». Указав на спящего, она улыбнулась Роберту, вызывающей роковой улыбкой, так удавшейся художнику на ее портрете. Роберт отвел взгляд от прелестного личика и прикрыл лицо рукой, воздвигая барьер, который возбудил любопытство миледи, мешая понять, наблюдает он за ней или думает о своем, что у него на уме. Прошло около часа. Внезапно сэр Майкл проснулся. «Я рад, что ты приехал, Боб», — сказал он. «Я много думал о тебе с тех пор, как заболел. Знаешь, вы с Люси должны подружиться. Тебе надо привыкнуть к тому, что она твоя тетушка, хотя, признаться, она слишком молода и хороша собой. Ну, словом, ты понимаешь». «Понимаю, сэр», — ответил Роберт, взяв дядюшку за руку и опустив взгляд. «Даю вам честное слово, чары миледи на меня нисколько не действуют, и ей это известно не хуже, чем мне». «Фи, глупый Роберт», — состроила милую гримаску Люси. «Вы все принимаете всерьез. Если я и подумала, что слишком молода для роли вашей тети, то только из боязни глупых сплетен». Миледи не договорила. В комнату вошел доктор Доусон, ее бывший работодатель. Он пощупал пульс пациента, задал 2-3 вопроса, объявил, что баронет идет на поправку, обменялся несколькими словами с Алисией и леди Одли и направился к выходу. Роберт встал и прошел за ним к двери. «Я посвечу вам на лестнице», — предложил он, взяв со стола свечу. «Ну что вы, не беспокойтесь, мистер Одли», — мягко запротестовал доктор. «Я знаю дорогу». Роберт настоял на своем, и они вышли вместе. В восьмиугольной комнате молодой адвокат плотно закрыл за собой дверь и попросил доктора закрыть другую, ведущую на лестницу, сказав, что хочет переговорить с глазу на глаз. «Рад служить», — отозвался доктор. «Однако, если вас беспокоит здоровье вашего дядюшки, то оснований для волнения нет. Случись что-нибудь серьезное, я бы немедленно телеграфировал семейному врачу сэра Майкла». «Я уверен, вы сделали бы все, что велит вам долг». «Нет, речь пойдет не о дяде. Я хочу задать вам несколько вопросов, касающихся другого человека». «Вот как?» «Я имею в виду женщину, проживавшую в вашей семье под именем Люси Грэм, леди Одли». Мистер Доусон с удивлением поднял голову и проговорил. «Извините, мистер Одли, вы не можете ожидать от меня ответов на вопросы, касающиеся супруги вашего дядюшки, без разрешения самого сэра Майкла. Не понимаю, что побудило вас обращаться ко мне с такой странной просьбой». Он укоризненно взглянул на Роберта, как бы желая сказать: «Вы влюбились в свою прелестную тетушку и хотите, чтобы я был посредником в амурных делах. Ничего не выйдет, сэр». «Я всегда уважал мисс Грэм, сэр», — произнес доктор вслух, «и теперь, когда она стала леди Одли, уважаю вдвойне, не ввиду ее высокого положения, а потому что она стала супругой одного из самых благородных людей в мире». «Вряд ли вы уважаете моего дядюшку и его честь более, чем я», — сказал Роберт. «У меня нет никаких недостойных мотивов, и вы должны ответить на мои вопросы». «Должен?» — удивился мистер Доусон. — «Именно должны, поскольку вы друг сэра Майкла. Женщину, ставшую его женой, он впервые встретил в вашем доме. Насколько я понимаю, девушка назвалась сиротой и снискала его жалость, а затем и восхищение. Она сказала, что у нее нет никого на белом свете, ни друзей, ни родственников. Ведь так? Вот все, что я знаю о ее прошлой жизни». «Зачем вам знать что-то еще?» — спросил доктор. «На то есть причина». «Страшная причина, сэр. Я уже несколько месяцев мучаюсь сомнениями и подозрениями, которые вконец отравили мне жизнь. Они сильнее день ото дня, их не усыпить расхожей мудростью и пустыми отговорками, с помощью которых мы обманываем себя, боясь поверить в то, во что не хотим. Я считаю, что женщина, которая носит фамилию сэра Майкла, недостойна быть его женой. Возможно, я ошибаюсь, дай бог, но если так, то роковая цепь косвенных улик еще никогда не опутывала невинного человека столь тесно. Я хочу либо опровергнуть, либо подтвердить свои подозрения. Есть только один способ это сделать — проследить жизнь супруги моего дядюшки в течение последних 6 лет. Сегодня 24 февраля 1859 года. Я хочу узнать все о жизни этой женщины в период с февраля 1853 по сей день». «Значит, в ваших мотивах нет ничего недостойного?» «Именно, сэр. Я хочу отвести от нее ужасные подозрения». «Существующие только в вашей голове?» «Нет, их разделяет еще один человек». «И кто же это?» «Простите, мистер Доусон», — решительно ответил Роберт, — «я не могу сказать вам больше. Я всегда готов пойти на компромисс, однако на этот раз буду непреклонен. Повторяю, мне надо узнать историю жизни Люси Грэм. Если вы откажетесь мне помочь, я обращусь к другим людям и, как ни тяжело мне будет, к самому дядюшке. Я обязан выяснить правду». Прошло несколько томительных мгновений. «Передать не могу, насколько я обеспокоен и встревожен, мистер Одли», — промолвил наконец доктор. «Но поверьте, что о прошлой жизни леди Одли я знаю очень мало. Мне и скрывать-то нечего. Я всегда считал жену вашего дяди одной из самых приятных женщин в моем окружении. Я просто не могу заставить себя думать о ней иначе. Вы хотите проследить ее жизнь от 1953 года до настоящего момента?» «Да». «Она вышла замуж за вашего дядюшку в июне 1957 года. В моем доме прожила чуть более года. На работу к нам поступила 14 мая 56 года. И пришла к вам из частной школы в Бромптоне, которую содержала некая миссис Винсент. Именно ее рекомендация побудила меня взять в семью мисс Грэм, не слишком интересуясь ее прошлым. Вы встречались с миссис Винсент лично? Нет, никогда. Я поместил в газете объявление о том, что мне нужна гувернантка, и мисс Грэм откликнулась. В письме она сослалась на миссис Винсент, содержательницу школы, где работала младшей учительницей. Как вы знаете, я человек занятой, а потому обрадовался, что не придется терять день на поездку в Лондон. Найдя имя и данные миссис Винсент в адресной книге, я решил, что имею дело с человеком ответственным, и написал ей. Ответ пришел очень скоро. Она дала мисс Люси Грэм блестящую рекомендацию, и я, приняв девушку на работу, ни разу не пожалел о своем выборе. «Вы не могли бы дать мне адрес, миссис Винсент?» — спросил Роберт, вынимая записную книжку. «Конечно. Бромптон. Крессент Виллс 9». «Да-да», — пробормотал Роберт, внезапно вспомнив случай в сентябре прошлого года. «Крессент Виллс. Я слышал это название от самой леди Одли. В первых числах сентября прошлого года миссис Винсент прислала ей телеграмму. Насколько я помню, она была больна при смерти и пожелала напоследок повидаться с Люси, однако сэр Майкл с миледи ее не нашли». «Вот как? Не слышал такой истории?» «А я помню. Это произошло, когда я гостил в Одли-Корте. Благодарю вас, мистер Доусон, за полезные сведения. Вы облегчили мне задачу, пролив свет на 2,5 года ее жизни. Остается разузнать, что делала миледи в течение предыдущих 3 лет, и я сниму с нее бремя подозрений. До свидания». Они обменялись рукопожатием, и Роберт вернулся в комнату дядюшки. За 15 минут его отсутствия сэр Майкл вновь уснул, и миледи, опустив тяжелые шторы и прикрыв лампу на тумбочке, ушла с падчерицей пить чай в свой будуар, комнату, смежную с прихожей, где Роберт беседовал с мистером Доусоном. Разливая чай, Люси Одли опасливо наблюдала за Робертом, который тихонько прошел в комнату дядюшки, а затем вернулся в будуар. Здесь, в окружении хрупкого опалового фарфора и мерцающего столового серебра, миледи выглядела особенно прелестной и невинной, ибо хорошенькая женщина более всего очаровательна, когда разливает чай. Это самое женское и домашнее из занятий придает волшебную гармонию каждому движению, колдовскую магию каждому взгляду. Окутанная ароматным туманом от кипящей жидкости, в которую женщина добавляет секретные успокаивающие травы, она кажется светской феей, плетущей могущественные заклинания с помощью жемчужного ганпаудера и улуна. Она царит за чайным столом, всемогущая, неприступная. Что знают о таинственном напитке мужчины? Как неуклюже пытаются помочь с чайным подносом эти несчастные создания, как неловко держат чайник, ежеминутно подвергая опасности хрупкие чашки и блюдца или нежные руки жрицы. Отказаться от чайного столика — все равно, что лишить женщину ее законной империи. Посылать лакеев расхаживать среди гостей, раздавая непонятную смесь, приготовленную на кухне экономкой, значит сводить самую светскую и дружескую церемонию к формальной раздаче пайков. Очарование чашек и блюдец, изящно удерживаемых женской рукой, в 1000 раз сильнее, чем любая власть, вырванная кончиком пера у несговорчивого сильного пола. Представьте, что все женщины Англии поднялись на высший уровень мужской интеллектуальности, выше кринолинов, жемчужной пудры и миссис Рэйчел Левисон. Выше стремления быть хорошенькой, выше скандальных, довольно сатирических сплетен, которыми наслаждаются даже сильные мужчины. Сноска. Левисон Сара Рэйчел. Около 1814-1880. Британская аферистка, продававшая в своем салоне красоты препараты, гарантировавшие вечную молодость. Впоследствии выяснилось, что они состояли из воды и отрубей. Какую унылую, скучную жизнь пришлось бы вести сильному полу. Миледи ни в коем случае не рвалась к недоступным интеллектуальным высотам. Сверкая бриллиантами на пальчиках, она склонила хорошенькую головку над чудесной индийской чайницей из сандалового дерева и серебра с такой серьезностью, словно в жизни не может быть более высокой цели, чем заваривание улуна. «Не выпьете ли чашечку, мистер Одли?» — предложила она. «Пожалуй». «Вы, наверное, не обедали? Позвонить, чтобы вам принесли что-нибудь посущественнее, чем печенье и сэндвичи?» «Нет, благодарю. Перед отъездом я позавтракал, и чашки чая вполне достаточно». Роберт сел за маленький столик, взглянул на Алисию, которая держала в руках книгу и выглядела полностью поглощенной чтением. Ее смуглая кожа утратила характерный здоровый румянец, и всегдашняя живость характера покинула девушку, видимо, из-за болезни отца. «У тебя усталый вид, милая Алисия», — нарушил тишину молодой человек. Мисс Одли пожала плечами, не отводя глаз от раскрытой книги. «Может быть», — презрительно отозвалась она, — «и что с того? Я стала философом вашей школы, Роберт Одли. Кому какое дело до моей усталости или здоровья?» «Какая она вспыльчивая», — подумал Роберт. Алисия всегда называла его Робертом Одли, когда сердилась. «Не обязательно набрасываться на человека, если он задает тебе вежливый вопрос, Алисия», — укоризненно сказал он. «А что касается твоего здоровья, то оно волнует меня». Мисс Одли подняла голову и улыбнулась. «И сэра Гарри Тауэрса», а потом нахмурилась и вновь углубилась в чтение. «Что ты читаешь, Алисия?» — спросил Роберт после долгого перерыва, во время которого он задумчиво помешивал чай. «Большие перемены». «Роман?» «Да». «Кто написал?» «Автор ошибок и глупостей», — ответила Алисия, уставившись в книгу. «Интересный». Мисс Одли поджала губы и передернула плечами. «Не очень». «Могла бы говорить с кузеном и повежливее, тем более, что завтра утром я уезжаю». «Завтра утром?» — воскликнула миледи, подняв голову. От внимания Роберта не укрылась радость, мелькнувшая на ее лице, мгновенная, как вспышка молнии на летнем небе. «Да», — кивнул он, — «дела призывают меня в Лондон. Впрочем, если позволите, леди Одли, я вернусь на следующий день и останусь здесь до тех пор, пока дядюшка не выздоровеет». «Надеюсь, здоровье сэра Майкла не внушает вам серьезных опасений?» — взволнованно спросила миледи. «Слава богу, нет. Думаю, для тревоги нет оснований». Люси Одли несколько мгновений сидела молча, глядя на пустые чайные чашки с невинной серьезностью задумчивого ребенка. «Однако вы довольно долго секретничали с доктором», — сказала наконец она, — «и меня это не на шутку обеспокоило. Ведь вы говорили о сэре Майкле, не так ли?» «Не только». «О чем же тогда, если вы почти не знакомы?» «Предположим, доктор Доусон пожелал проконсультироваться у меня по правовым вопросам». «Правда?» «Если бы и так, то было бы крайне непрофессионально с моей стороны посвящать в это посторонних, миледи». Люси поджала губы и замолчала. Алисия отложила книгу и посмотрела в озабоченное лицо кузена. Ей надоело, что Роберт делает неловкие попытки поддержать разговор, а сам думает о своем. «Честное слово, Роберт, с вами чрезвычайно весело», — язвительно заметила Алисия, у которой закончилось терпение. «В следующий раз, когда вздумаете нас навестить, не забудьте прихватить свои мозги. Судя по вашему безжизненному виду, вы оставили их где-то в темпле. Вы никогда не отличались жизнерадостностью, но в последнее время совершенно невыносимы. Видимо, вы влюблены, мистер Одли, и думаете об объекте вашей привязанности». Алисия почти угадала. В эту минуту перед внутренним взором Роберта предстало лицо Клары Талбойс, возвышенное и печальное. Он вновь увидел перед собой прекрасные карие глаза и услышал ее слова. «Кто будет искать убийцу моего брата, вы или я?» И вот он в Эссексе, в той самой деревушке, где прервался след Джорджа Талбойса, внезапно как обрывается история, когда читатель захлопывает книгу. Так может ли он прекратить расследование, которое сам затеял? Может ли остановиться? По любым причинам? Нет, тысячу раз нет. Ему не позволит искаженное горем лицо Клары Талбойс, стоящее перед глазами, и ее слова, звучащие в ушах.